Внимание! Говорит студенческое радио. Прослушайте объявление. В воскресенье мы приглашаем вас на экскурсию в дом-музей Пушкина на Арбате. Экскурсовод будет ждать вас в 10:00 около университета. Возьмите студенческие билеты.